Беглец прихватил с собой в поездку своего помощника Спаду, чтобы выглядеть знатным сеньором со слугой. Видимо, к тому времени Бартоломео Манфреди и Марио де Фьори уже покинули его и начали работать самостоятельно, а легкомысленный Чекко никак не подходил для такой роли. Легко добравшись до Остии, он сел на корабль, принадлежащий семейству Дорио, и отплыл в сторону Генуи. Ему впервые довелось плыть на корабле, и, несмотря на прекрасную солнечную погоду и штиль на море, его сильно укачало. На первой стоянке в порту Ливорно Караваджо, шатаясь, сошел по трапу на берег, чтобы немного прийти в себя после качки. Его внимание привлекли душераздирающие крики и плач с пришвартованного к тому же причалу судна, откуда под вооруженным конвоем спускались по трапу толпы орущих, изможденных людей, которых охранники подгоняли ударами бича. Это были обращенные в рабство мужчины, женщины, старики и дети. Ужасное зрелище. Просвещенный правитель тосканского герцогства Фердинандо I Медичи не гнушался торговлей людьми, приносившей немалые доходы в его казну. Подвластный ему порт Ливорно был важнейшим перевалочным пунктом работорговли на всем Средиземноморье. Художнику был оказан теплый прием во дворце правителя Генуи, но сам шумный портовый город, населенный практичными и постоянно куда-то спешащими людьми с озабоченными лицами, не произвел на него впечатления. В его глазах он явно проигрывал в сравнении с незабываемой Венецией. 20-летний племянник правителя Марк-Антонио Дорья, подружившийся с Караваджо, решил во что бы то ни стало удержать знаменитого художника в Генуе и предложил ему расписать фресками парадный зал дворца за баснословную сумму. Как незаманчивым оказалось предложение, Караваджо не стал понапрасну обольщаться, тем более что исходило оно от ветреного юнца, да и вряд ли его прижимистые родители дали бы на это свое согласие. Генуэзцы знали цену деньгам. Кроме всего прочего, им был дан зарок не браться больше за настенную живопись. Но чтобы как-то отблагодарить хозяев за радушие и гостеприимство, он по памяти написал для них повтор «Эцце Хомо», в котором под впечатлением жуткой сцены в Ливорно, нечто подобное ему довелось увидеть и в Генуэзском порту, усилил мрачный колорит, усугубив впечатление от выставленного, словно на продажу, обнаженного Христа. Седобородый Пилат с испещренным глубокими морщинами лбом и широким черным беретом на бекрень смахивает у него на одного из прежних правителей Генуэзской республики, чей портрет кисти Себастьяно дель Пьомбо художник видел во дворце Дорья. Кто-то из искусствоведов усмотрел в образе Пилата сходство с Галилеем, что маловероятно, поскольку Караваджо был знаком со знаменитым ученым в сравнительно молодые его годы. Ценность — это далеко не лучшая картина Караваджо в том, что он, возможно, сам того не подозревая, вскрыл одну из самых позорных страниц современной ему действительности — работорговлю, которая процветала во всех странах Средиземноморья, в том числе в Венеции, Неаполе и Генуе. Известно, что среди отличавшихся особой дерзостью и жестокостью отчаянных корсаров, промышлявших охотой за живым товаром, было немало итальянцев, перешедших в ислам, на что, кстати, указывает Сервантес в первой части романа «Дон Кихот», ведя рассказ о своем пятилетнем пребывании в неволе у алжирского паши, которым он был продан уроженцем Калабрии, сменившим веру и имя. Когда юный Караваджо появился в Риме, то не мог не столкнуться там вплотную с наличием рабства. У первого его хозяина, монсеньора Салата, в услужении были двое послушных, напуганных арнаутов, так когда-то называли албанцев, а в многолюдной мастерской Чезаре Дарпино насчитывалось более 10 разноплеменных рабов, мужчин и женщин, не знающих языка и безропотно выполнявших самую черную работу. В их глазах постоянно читались испуг и желание угодить хозяину. Молодой подмастерье, целиком занятый только одной мыслью скорее утвердиться в этом жестоком мире, не придавал значению такому положению вещей, хотя уже тогда его немало удивляло, почему те же уличные бродяги, чей мир был ему хорошо знаком, могут свободно делать все, что им заблагорассудится, а эти, запуганные и безмолвные парии, словно цепью прикованы к своему хозяину. Позже, когда Караваджо обрел имя и занял определенное положение в обществе, он для придания веса собственной персоне пользовался услугами пажей, которых без труда нанимал за небольшую мзду среди уличных мальчишек, а они не были рабами. Принимая в дар картину, умный князь Дория, как и полагается, поблагодарил известного художника, но после его отъезда приказал упрятать подарок подальше, узрев в картине камешек в свой огород. Почти 3,5 века картина провалялась в пыли на чердаке дворца Дория и лишь в 1953 году увидела свет, оказавшись в местном музее. После месячного пребывания в Генуе Караваджо вернулся 26 августа в Рим, где положение прояснилось, и благодаря предпринятым шагам со стороны Колонны и Дель Монте истец пошел на мировую. Вскоре кардинал Шипион Боргезе, имевший большие виды на Караваджо, призвал нотариуса Паскуалона к себе в Квиринальский дворец, где размещались службы его дяди Павла V. Он прямо дал понять немолодому волоките, что вряд ли ему, главе семейству и отцу подрастающих дочерей, захочется, чтобы на суде вскрылись его амурные похождения. История кончилась тем, что соперники поклялись перед судьей в отсутствии каких-либо претензий друг к другу, и дело было закрыто. Но одновременно стряслось совершенно непредвиденное. Появившись по возвращении из Генуи в переулке Сан-Гьяджо, художник узнал, что за время его отсутствия дом сдан другому постояльцу, а хозяйка, вдова Бруни, после его внезапного исчезновения подала на Караваджо иск в суд за 6-месячную задолженность по аренде и самовольный разбор потолка в одной из комнат первого этажа. По решению суда имущество сбежавшего от уплаты постояльца было описано и конфисковано за нанесенный материальный ущерб, хотя конфисковать, собственно говоря, было нечего.